Понсон дю Терайль, «Похождение Рокамболя», «Таинственное наследство», роман, перевод с французского, Москва, московский рабочий, 1993 год. Пролог. Был 1812 год. Великая армия отступала, оставляя за собой Москву, пылающий Кремль и половину своих войск, погибших в ледяных волнах Березины. Шел снег. На всем видимом пространстве была только белая земля да серое небо. По необозримым пустынным равнинам тащились остатки гордых легионов, последовавших за новым Цезарем на завоевание всего мира. Те, кого не могла одолеть вся соединившаяся вместе Европа, оказались побеждены единственным неприятелем, принудившим их к отступлению, северной стужей. Здесь кучка закоченевших в седлах кавалеристов боролась с отчаянной энергией против клонившего их смертельного сна. Там несколько пехотинцев, окружив их сдохшую лошадь, разрубали ее на части, а стая прожорливых воронов оспаривала у них добычу. Дальше кто-нибудь из беглецов ложился с упорством безумия на снег и засыпал с полной уверенностью, что уже больше не проснется. Тем временем раздавались отдельные выстрелы. Это гремели русские пушки, и тогда, движимые инстинктом самосохранения, отставшие снова пускались в путь. Три кавалериста приютились на опушке леса около горевшего костра. Набранный ими хворост с большим трудом был очищен от толстого слоя оледенелого снега. Кавалеристы и лошади окружали костер. Люди сидели на корточках или скрестив ноги, а лошади стояли, понурив головы. Первый из этих трех всадников в изодранном мундире, с уцелевшими еще на нем полковничьими эполетами, был человек лет 35, высокого роста, с мужественным благородным лицом и голубыми глазами, светившимися добротой и вместе с тем отвагой. Одна рука у него была на перевязи, а голова обмотана окровавленными бинтами. Русская пуля раздробила ему локоть, а сабельный удар раскроил лоб от одного виска до другого. Второй, судя по лохмотьям его мундира, был, должно быть, капитан. Но в то время не было ни полковников, ни капитанов, ни солдат. Великая армия была в настоящее время просто жалким сборищем оборванцев, бежавших скорее от русских морозов, чем от преследовавших их донских казаков. Капитан был также молодой человек с низким лбом и смуглым цветом лица, с подвижным нерешительным взглядом. По его черным волосам было видно, что он уроженец юга, а по тягучей речи и живости жестов легко было узнать одного из итальянцев, наводнявших во времена Первой империи ряды французской армии. Ему посчастливилось более, чем его начальнику. Он не был ранен, и поэтому легче переносил ужасный смертельный холод, гнавший на юг отважные легионы. Наконец, третий был простой гусарский солдат, мужественное лицо которого принимало грозное выражение, когда до них долетал издали грохот русских пушек. И становилось вдруг грустным и ласковым, когда взгляд его останавливался на израненном молодом начальнике. День подходил к концу. Наступила ночь, и белая земля начинала уже сливаться в вечернем сумраке с серым небом. «Мы проведем ночь здесь, Филиппоне?» — спросил полковник капитана. «Я очень устал и ослабел», — прибавил он. «У меня страшно разболелась рука». «Господин полковник!» — воскликнул гусар Бастиен раньше, чем итальянец успел ответить. «Нужно ехать дальше, иначе холод убьет вас». Полковник посмотрел поочередно на солдата и на капитана. «Вы полагаете?» — сказал он. «Да-да», — повторил гусар с живостью вполне убежденного человека. Итальянец-капитан